— Слышите, мычит, — сказал Ластр. — Вот так он все время, что мы во дворе. Не знаю, что это сегодня с ним. — Веди его сюда, — сказала Дилси. — Идем, Бенджи, — сказал Ластер. Сошел по ступенькам, взял за руку. Бен пошел покорно, плач его подобен был пароходным сиплым гудкам, чей медленный звук возникает и гаснет, как бы с опозданием. — Сбегай за его шапкой, — сказала Дилси. — Только тише, не потревожь мисс Кэлайн, но быстрей, и так замешкались. Она все равно услышит, Бенджи, если не уймете, — сказал Ластер. — Выйдем со двора, и он уймется, — сказала Дилси. — Чует он, потому и плачет. — Чует, а что чует, мэмми? — спросил Ластер. — Ты беги за шапкой, — сказала Дилси. Ластер ушел. Дилси с Беном остались стоять в дверях погреба. Бен ступенькой пониже. Ветер гнал по небу облачные клочья, их быстрые тени скользили убогим огородом поверх щербатого забора через двор. Дилси медленно-мерно гладила Бена по голове, разглаживала челку на лбу. Он плакал ровно и неторопливо. — Ш-ш-ш, — сказала Дилси. — Тихо. Еще минутка, и уйдем отсюда. Ну, тихо же. Бен плакал спокойно и ровно. С матерчатой шапкой в руке вернулся Ластер. В новой жесткой соломенной шляпе с цветной лентой. Шляпа эта резко обрисовывала, высветляла, как Юпитером, углы и грани черепа. Столь своеобразна была его форма, что на первый взгляд казалось, будто шляпа не на Ластере надета, а на ком-то, стоящем вплотную за ним. Дилси покосилась на шляпу. — А почему не в старой своей? — сказала она. — А я не мог ее найти, — сказал Ластер. — Так я и поверила тебе. Ты ее с вечера еще, небось, запрятал, чтоб не найти было. — Новую шляпу решил загубить. — Ой, мэмми, — сказал Ластер, — дождя ж не будет. Как ты можешь знать? Ступай старую одень, а эту спрячь. Ой, мэмми! Тогда зонтик возьми. Ой, мэмми, одно из двух, — сказала Дилси. Или старую шляпу, или зонтик. Мне все равно что. Ластер ушел в хибару. Бен ровно плакал. — Идем, — сказала Дилси. — Они нас догонят. — Пойдем пение послушаем. Они обогнули дом, пошли по аллее к воротам. «Тш-ш-ш-ш!» — время от времени повторяла Дилси. Дошли до ворот. Дилси открыла калитку. Позади в аллее показался Ластер с зонтиком. Рядом с ним шла женщина. «Вот и они!» — сказала Дилси. Вышла с Беном за ворот. «Ну, теперь уймись!» Бен замолчал. Ластер и Фрони, мать Ластера, поравнялись с ними. На Фроне, худощавой, с плоским приятным лицом, была украшенная цветами шляпа и ярко-голубое шелковое платье. — Это платье, что на тебе? — Оно твой шестинедельный заработок, — сказала Дилси. — А если дождь польет, что ты тогда будешь делать? — Мокнуть буду, — сказала Фрони. — Моему приказу дождь пока не подчиняется. — Мэмми всегда думает, что дождь польет, — сказал Ластер. — Если я не подумаю, то не знаю, кто еще об вас подумает, — сказала Дилси. — Ну, пошли, а то опаздываем. — Нынче проповедь будет говорить преподобный Шегок, — сказала Фрони. — Да, — сказала Дилси. — А кто он такой? — Из Сент-Луиса, — сказала Фрони. — Большой мастак на проповеди. — Хм, — сказала Дилси. Проповедник нужен такой, чтоб научил страху Божьему эту нашу нынешнюю непутевую молодежь. — Преподобный Шегок будет, — сказала Фрони. Объявлено было. Они шли улицей. Во всю ее нешумную длину нарядными группами двигались, направляясь в церковь, белые, под ветровыми колоколами, в переменчивых проблесках солнца. Ветер налетал порывами с юго-востока, сырой и холодный после недавних теплых дней. — Вы бы не брали его в церковь, Мэмми, — сказала Фрони. — А то меж людей разговоры. — Меж каких это людей? — спросила Дилси. — Да уж приходится выслушивать, — сказала Фрони. — Знаю я, какие это люди, — сказала Дилси. — Шваль белая, вот кто! Мол, для белой церкви он нехорош, а негритянская для него нехороша. — Так ли это, кли, а люди говорят, — сказала Фрони. — А ты их ко мне посылай, — сказала Дилси. — Скажи им, что Господу всемилостивому неважно, есть у него разум или нет. Это только для белой швали важно. Поперечная улочка повела их вниз и легла грунтовою дорогой. По обе стороны ее, под откосами насыпи, широко стлалась низина, усеянная хибарками, обветшалые крыши которых были вровень с полотном дороги. Дворики захламлены битым кирпичом, обломками штакетин, черепками. Вместо травы — бурьян, а из деревьев попадались здесь акация, платан, тутовник, пораженные тем же тлетворным оскудением, что и все кругом лачуги. И даже зелень на деревьях этих казалась всего-навсего печальной и стойкой памяткою сентября, словно весна и та их обделила, оставила питаться лишь густым запахом негритянской трущобы, которого ни с чем не спутать. Адресуясь большей частью к Дилси, обитатели лачуг окликали их с порогов. — А, сестра Гибсон, как живется, можется с утра сегодня? — Ничего, а вы как? — Пожаловаться не могу, спасибо. Негры выходили из хибар, пологой насыпью подымались на дорогу, мужчины в солидных и скромных коричневых черных костюмах с золотой цепочкой от часов по жилету, иные с тросточкой. Кто помоложе, в дешевом броско-синем или полосатом, в залихватских шляпах, женщины шуршали платьями чепорновато, а дети шли в поношенной, купленной у белых одежонке и посматривали на Бена со скрытностью ночных зверьков. — Слабо тебе подойти к нему, дотронуться? — А вот и не слабо. — Спорим, не дотронешься. Спорим, побоишься. Он на людей не кидается, он дурачок просто. А дурачки как будто не кидаются. Этот нет, я уже пробовал. А спорим, сейчас побоишься. Так ведь мисс Дилси смотрит. Ты и так бы побоялся. Он не кидается, он просто дурачок. Люди постарше то и дело заговаривали с Дилси, но сама она отвечала только совсем уж старикам. С прочими же разговор вести предоставляла Фроне. Мэмми с утра нынче не здоровится. Это не годится. Ну, ничего, преподобный Шегок ее вылечит. Он даст ей облегчение и развязку. Дорога пошла в гору, и местность впереди стала похожа на декорацию. Окаймленный поверху дубами открылся обрывистый разрез красной глины. Дорога вклинилась в него и кончилась, как обрубили. А рядом, траченная непогодами, церквушка взнесла хлипкую колокольню, словно намалеванная. И весь вид был плосок, лишен перспективы, точно раскрашенный картонный задник, установленный по самому краю плоской земли на солнечном и ветровом фоне пространства апреля и утра полного колоколов. Сюда-то и тек народ с праздничной степенностью. Женщины и дети проходили внутрь, а мужчины, собираясь кучками, негромко толковали меж собой при входе, покуда не отзвонил колокол. Тогда и они вошли. Внутренность была украшена необильными цветами с грядок и изгородей, да полосками цветной сжатой бумаги, пущенными сверху и по стенам. Над кафедрой подвешен видавший виды рождественский колоколец. На кафедральном возвышении пусто, но хор уже на месте и обмахивается веерами, невзирая на прохладу. Большинство пришедших в церковь женщин, сгрудясь в сторонке, занято было разговором. Но вот звякнул колоколец, они разошлись по местам, и с минуту паства сидела и ждала. Колоколец звякнул вторично. Хор встал, запел, и все головы как одна повернулись к входящим. В упряжи из белых лент и цветов шестерка малышей, четыре девочки с тряпичными бантиками в тугих косичках и два под машинку остриженных мальчика подвигались по проходу, а позади детей шли друг за другом двое. Шедший вторым был внушителен размерами, светло-кофеин лицом, сановит в белом галстуке и сюртуке. Голова его была величественна и глубокодумна, сочными складками выпирала холка из воротника. Но он был здешний пастор, и головы остались по-прежнему обращены назад, в ожидании приезжего священнослужителя, и лишь когда хор смолк, все поняли, что проглядели его. Когда же тот, проследовавший первым, взошел на возвышение, все так же держась впереди пастора, смутный ропот, вздох разнесся, звук удивления и разочарования. Приезжий был щуплый человечек в тертом альпаговом пиджачке. Личико у него было черное и сморщенное, как у престарелой обезьянки. Опять запел хор, малыши встали все шестеро и пропели без голоса, писклявыми, испуганными шепоточками. И все это время прихожане в какой-то оторопи глядели на замухрышку, присевшего рядом с монументальной тушей пастора и от этого казавшегося еще щуплей и захудалей. Все так же оторопело, не веря глазам, сидели они и слушали, как пастор, встав, представлял гостя, собравшимся в сочных и раскатистых тонах, елейная торжественность которых лишь подчеркивала весь мизер приезжего. — Их стоило вести такое к нам, аж из Сент-Луиса, — шепнула Фрони. — Ну что ж, я видывала и почудней орудие Божье, — ответила Дилси. — Тш-ш-ш, — зашептала она Бену. — Они запоют сейчас снова. Гость поднялся и заговорил, и речь его звучала, как речь белого. Голос у него оказался бесстрастный, холодный, несоразмерно зычный. И они прислушались из любопытства, как если бы мартышка вдруг заговорила. Стали следить за ним, как за канатоходцем. Даже невзрачность его позабыли. Так виртуозен был этот бег, балансировка и скольжение по ровной и холодной проволоке голоса. И когда, наконец, плавно и стремительно сойдя на низы, он смолк, стоя у аналоя, положив на него поднятую на уровень плеча руку, а обезьяньим своим тельцем застыв, как мумия или как опорожненный сосуд, слушатели вздохнули и пошевелились, точно пробуждаясь от сна, приснившегося всем им сообща. Позади кафедры хор обмахивался веерами, не переставая. Дилси прошептала: «Тш-ш, запоют, запоют сейчас». И тут раздался голос: «Братья!» Проповедник не изменил позы, не снял с аналоя руки, так и стоял недвижно, пока голос затухал в гулких отзвуках меж стенами. Как день от ночи разнился этот голос от прежнего. Печалью тембра, напоминая альтгорн и западая в сердцах их, Он заново звучал там, когда уже и эхо кончило накатывать, затихло. «Братья и сестрие!» — раздалось снова. Проповедник убрал руку, заходил взад-вперед перед аналоем. Убогая в три погибели скрюченная фигурка человека, давно и наглухо замуровавшегося в борьбу с беспощадной землей. Во мне жива память и кровь Агнца Божьего. Сгорбясь, заложив руки за спину, он упорно вышагивал из угла в угол помоста под колокольцем и бумажными фестонами. Он был как стертый обломок утеса, снова и снова захлестываемый, крушимый волнами собственного голоса. Казалось, он телом своим питает этот голос, что как упырь впился в него и поглощает на глазах у них всех. И вот уже не осталось ни его, ни их, ни даже голоса, а одни лишь сердца говорили с сердцами в поющих ладах, и в словах уже не было нужды. И когда он застыл, заведя руку на аналой для опоры, задрав обезьянье лицо, точно распятый в светлой муке, преодолевший, лишивший всякого значения неказистость его и убогость, протяжный выдох стон исторгся из слушателей и чье-то сопрано. «Да, Иисусе!» По небу рваными облаками плыл день, и тусклые окна зажигались и меркли в призрачных отсветах. Автомобиль проехал, пробуксовывая по песку дороги, и затих вдалеке. Дилси сидела выпрямившись, положив руку Бену на колени. Две слезы проползли по ее запавшим щекам, изморщиненным годами, жертвенностью, самоотречением. «Братья!» — произнес проповедник трудным шепотом, не двигаясь. «Да, Иисусе!» — послышался тот же высокий женский голос, приглушенный покамест. «Братья и сестры!» — вновь зазвучали грустные альтгорны. Он распрямился, воздел обе руки. Во мне жива память про Божье ягня и про кровь его пролитую. Они не заметили, когда именно речь его, интонация, выговор стали негритянскими. Они лишь сидели и слегка раскачивались, и голос вбирал их в себя без остатка. Когда долгие, холодные... «О, братья, говорю вам, когда долгие, холодные, я, бедный грешник, вижу свет и вижу слово. Рассыпались в прах колесницы египетские, ушли поколения, жил богач. Где он теперь, о, братья? Жил бедняк. Где он теперь, о, сестры? Говорю вам, горе будет вам без млека и росы, спасенья дряблего, когда холодные, долгие годы пройдут и минут. Да, Иисусе, говорю вам, братья, и говорю вам, сестры, придет срок для каждого. Скажет бедный грешник, допустите меня лечь у Господа, дозвольте сложить мою ношу. Что же спросит Иисус тогда, о братья, о сестры? А жива в тебе, спросит, память про Божье ягня и про кровь его, ибо негоже мне небеса отягощать сверх меры. Он порылся в пиджаке, достал носовой платок, утер пот с лица. В комнате стоял негромкий дружный гул. «М-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м Иисусе, братья, взгляните на малых детей, что сидят вон там. Когда-то и Иисус был, как они. Его Мэмми знала материнскую радость и муку. Она, может, на руках усыпляла его вечерами, и ангелы пели ему колыбельную, и, может, выглянув из двери, видела она, как входят полисмены римляне. Проповедник вышагивал взад-вперед, отирая потное лицо. — Внимайте же, братья! Я вижу тот день. Мария сидит на пороге, и на коленях у нее Иисус, младенец Иисус, такой же, как вон те малые дети. Я слышу, как ангелы баюкают его, поют мир и славу в вышних, вижу, как дитя закрывает глаза, и вижу, как Мария всполохнулась, вижу лица солдат, мы несем смерть, смерть, смерть младенцу Иисусу. Я слышу плач и стенание бедной матери, у нее отымают спасение и Слово Божье. Иисусе, младенче Иисусе! И еще голос. Вижу, о Иисусе, вижу! И еще голос без слов, и еще как вскипающие в воде пузырьки. Вижу, братья! Вижу, вижу то, от чего вянет сердце и слепнут глаза, вижу Голгофу и святые древеса крестов, и на них вижу вора и убийцу, и третьего вижу. Слышу похвальбу и поношение, раз ты, Иисус, чего ж ты не сходишь с креста? Согласно Евангелиям, Христос был распят вместе с двумя разбойниками, проходящие мимо издевались над ним, говоря: «Если ты Сын Божий, сойди с креста». Слышу вопли женщины, стенания вечерние, слышу плач и рыдание, и отвратившего лицо свое Господа они убили Иисуса, Сына Моего убили. Иисусе, вижу, о Иисусе! О, слепой грешник! Братья, вам говорю, сестры, вам глаголю! Отворотился Господь лицом мощным и сказал: не отягощу небеса ими. Вижу, как затворил осиротелый Господь двери свои, как воды, преграждая, хлынули. Вижу мрак и смерть вековечную на все поколения. Но что это? Братья! Да, братья, что вижу? Что вижу, о грешник? Я вижу воскресение и свет, вижу кроткого Иисуса, говорящего: «Меня убили, дабы вы воскресли. Я принял смерть, чтобы те, кто видит и верит, жили бы вечно». Братья! О, братья! Я вижу час последнего суда. Слышу золотые трубы, трубящие славу с небес, и вижу, как встают из мертвых, сберегшие память об Агнце и пролитой крови его. Среди голосов и рук Бен сидел, глядел, как в забытии, васильковым взором. Рядом Дилси сидела вся прямая и немо строго плакала над присуществлением и кровью воспомянутого страстотерпца. В ярком полдне подымались они в город по песчаной дороге среди расходящихся по домам прихожан, что снова уже беззаботно перекидывались словом, но Дилси по-прежнему плакала, отрешенная от всего. Вот это я понимаю, проповедник. С первоначала сморчок сморчком, а после держись только. Уж он-то видел всю силу и славу, еще бы не видел, лицом к лицу видел. Дилси плакала беззвучно, не искажая лица, слезы ползли извилистыми руслами морщин, а она шла с поднятой головой и не утирала их даже. — Вы бы перестали, Мэмми, — сказала Фрони. — Народ кругом смотрит. А скоро мимо белых пойдем. — Ты на меня уж не гляди, — сказала Дилси. — Я видела первые и вижу последние.